не позволила совесть. Аслан и Сабри поссорились. А виноват был Аслан. Заприметив красивую невестку Сабри, он не упускал случая, чтобы за ней приударить. То заговорит с молодой женщиной безо всякой на то причины, то невзначай окажется рядом. Дело дошло до того, что Сабри даже предупредил его, чтобы тот держался от нее подальше. Аслан в ответ промолчал, но продолжал вести себя по-прежнему. Правда, между ним и молодой невесткой ничего серьезного не было. Та и смотреть не хотела в его сторону. Но сельчанам и этого было достаточно, чтобы начать судачить. Время от времени эти сплетни доходили до Сабри. Но ему до смешного уверенному в том, что его невестка ни в чем не виновата, совсем не хотелось поднимать шум и скандал, чтобы не давать еще больше поводов для пересудов. Но чем дальше, тем больше накручивался клубок деревенских сплетен. И Сабри уже стало невмоготу выдерживать намеки и ехидные усмешки за своей спиной. Как-то раз Сабри столкнулся со Сланом прямо посреди деревни. «Послушай, ты сопляк!» Сабри резко шагнул к Аслану, перегородив ему дорогу. «Я ведь предупреждал тебя! Держись подальше от моей семьи! Да тебя что, плохо доходит? Или я неясно выразился?» «От сопляка слышу!» — огрызнулся Аслан. «Лучше придержи язык и вообще отстань от меня! Чего привязался?» Аслан нравом был вспыльчив и горяч, и в пылу мог наговорить что угодно, не разбирая, кто перед ним стоит — взрослый человек или зеленый юнец. Так было и в этот раз. Не посчитавшись с тем, что Сабри годился ему в отцы, Аслан так грубо и нагло повел себя, что Сабри пришел в ярость и накинулся на него с кулаками. Завязалась драка, но Аслан был молод и силен, и пока подоспели сельчане, успел так избить Сабри, что рассек ему в кровь губы и бровь. Что правда, то правда. После случившегося Аслан немного образумился и оставил невестку Сабри в покое, но с того самого дня они перестали разговаривать и возненавидели друг друга. В то время в деревне не было ни одного каменщика, и единственным мастером, который строил дома для сельчан, был армянин Мацак. Сам он жил в Спитаке, а в деревне работал с ранней весны до поздней осени. Его жена Сато тоже часто бывала в деревне. Она меняла конфеты, которые почти невозможно было достать в тяжелое послевоенное время, на яйца, масло, сыр и другие продукты. Насколько Мацак был ленив и медлителен, настолько Сато была подвижной и шустрой. Он был невысоким и коренастым, а она — сухощавой и высокой. Мацак все делал не спеша, будь то обеденная трапеза или возведение стены. Там, где другой мастер мог бы за один день закончить работу, Мацак трудился не меньше недели. И не то, чтобы он отлынивал, просто по характеру был таким. Все делал спокойно, никуда не торопясь, чинно, степенно. А еще он был большой охотник поговорить и порассуждать о чем-нибудь. Стоило кому-нибудь при нем обронить хоть слово, Мацак тут же бросал работу и пускался часами разглагольствовать. Мацак был человеком трудолюбивым и нежадным. Очень часто, если у заказчиков на тот момент не было денег, он мог взять за свою работу картошкой или овсом, а если не было и этого, мог вообще работать в долг. Но Сато была не такой. Она дрожала над каждым яйцом и скупилась угостить хотя бы одной конфетой ребенка в том доме, где останавливалась. Особенно она злилась на мужа и постоянно пилила его за то, что он так мало брал за свою работу. Мацак же молча выслушивал ее упреки и лишь про себя посмеивался, не желая связываться со своей сварливой женой. Это молчание еще больше распаляло Сато. Она вволю излив свою злобу на бессловесного мужа, под конец осыпала его проклятиями и удалялась прочь. Весной, когда Мацак, как обычно, строил новый дом, Сато в очередной раз пришла в деревню менять конфеты на продукты и остановилась в доме Халила. Туда тут же набежали женщины со всей деревни и сторговались в этот раз обменять конфеты на яйца. Обмен шел очень бойко, и довольные хозяйки, одна за другой выходя от Халила, несли домой заветные сладости, радуясь тому, что на ближайшее время семье будет с чем пить чай. На улице царило оживление. Деревенская ребятня крутилась около своих матерей, и те, счастливые от того, что наконец-то могут побаловать своих детей чем-то сладким, давали каждому по одной-две конфетки. И не только дети были рады лакомству, от них не отставала и молодежь. Подростки, молодые парни, все спешили к себе домой, приносили Сато яйца, рассовывали по карманам конфеты, а потом, расхаживая по деревне, демонстративно перед остальными сельчанами доставали по одной, неторопливо разворачивали, также не спеша и с нескрываемым удовольствием отправляли сладости себе в рот и, смакуя, пережевывали. Аслан тоже принес яйца на обмен, но что-то у него с Сато не заладилось. Он вспылил и в порыве ярости сказал ей несколько резких слов. Но и Сато в долгу не осталось и огрызнулась так грубо, что Аслан вышел из себя и даже замахнулся на нее. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не Халила его жена. Подоспев, они еле успели схватить Аслана за руки, оттащить его и вывести за дверь. Все еще крепко держа Аслана, Халил дал волю гневу. «Ты что, с ума сошел? Что ты себе позволяешь? Как ты посмел такое сказать женщине? Да еще в моем доме!» — кричал он. «Она же моя гостья, а ты ведешь себя как последний...» На этих словах Халил запнулся и замер на секунду с негодованием, посмотрел Аслану прямо в глаза и вдруг резко оттолкнул его от себя. Потом отвернулся, тяжело дыша, и глухо произнес. «Будь моя воля, я бы показал тебе, не хочу мараться». Аслан стоял как вкопанный и угрюмо молчал, глядя в сторону. Он и сам осознал, что сделал то, чего нельзя было допустить, и очень раскаивался. И поэтому, чувствуя себя безмерно виноватым, он потупил голову и без слов выслушивал все то, что говорил ему Халил. Вернувшись домой, муж и жена принялись успокаивать Сато, раскрасневшуюся и раздраженную. Говорили, что Аслан правда вспыльчивый и в порыве может наговорить лишнего, но сам он парень неплохой и беззлобный. «Успокойся, сестра Сато, не переживай так. Он же тебе в сыновья годится. Так считай, что это сын твой на что-то разозлился и нагрубил тебе. Разве так не бывает?» — увещевала рассерженную Сато хозяйка дома. «Но как он мог сказать мне такое?» — со слезами воскликнула Сато. «А ничего, ничего!» И какой-то злорадный огонек мелькнул у нее в глазах. «Он никуда не денется. В один день он, хочешь не хочешь, придет с пятак». «Конечно, придет», — подхватила жена Халила. «А как же? Наши сельчане в году 12 месяцев там. То базар, то по другим делам. Не горюй, сестра. Как встретишь его там, накажи его как следует, чтобы в следующий раз неповадно было». «Ничего, ничего», — опять проговорила Сато с недоброй ухмылкой. «Пусть он только попадется мне там на глаза, я ему покажу, на что способна женщина». «Ничего. Ведь говорят же, нога босого всегда у дверей сапожника. Хочешь, не хочешь, он придет в спитак. И тогда он получит свое». «Да, не расстраивайся ты так, сестра Сато», — вмешался Халил. «С него хватит и того, что я ему сказал. Он парень не глупый, отходчивый, и в тот же момент пожалел, что натворил глупости. Ну, было и прошло, смотри на это проще. И потом, я тебя очень прошу, не говори об этом Мацаку. Он уже давно стал своим в нашей деревне, и не стоит из-за этой глупой выходки сеять вражду между ним и этим парнем». «Это почему? Я ничего не должна говорить Мацаку. Я скажу, обязательно скажу». Сато вся пылала от негодования и обиды. «Он со мной так будет обходиться, я должна молчать». «Нет, я скажу Мацаку, пусть всыплет ему как следует». Вечером Мацак после работы зашел к Халилу домой. Жена с мрачным видом сидела у тандура. Мацак сразу же почувствовал, что-то произошло. «Что случилось?» — спросил он у Сато. А Сато того и ждала. Все, что случилось в тот день между нею и Асланом, выложила перед мужем, а заодно приукрасила и преувеличила. Мацак слушал рассказ жены, и чем дальше, тем тяжелее становилось его дыхание. А и без того смуглая кожа лица и шеи приобрела багровый оттенок. Этот добродушный каменщик, хоть и был по характеру человеком спокойным и невспыльчивым, мог превратиться в бешеного зверя, стоило чему-то или кому-то вывести его из себя. Мацак сорвался было с места, но Халил проворно удержал его за руки и кинулся увещевать. «Куда ты собрался, уважаемый? Подожди тут, спешка не нужна, надо разобраться. Куда ты под горячую руку пойдешь? Подожди, не спеши, выслушай и нас. Мы ведь тоже тут были, тоже все слышали и видели, знаем, как было дело. Ты же не ребенок, и тем более не чета этому бесстыжему Аслану. Успокойся и послушай, что мы тебе расскажем». Мацак, тяжело дыша и с налитыми кровью глазами, снова сел на свое место. И хозяева поведали ему свою историю о том, что случилось днем, но при этом явно постарались сгладить острые моменты, чтобы не подливать масло в огонь. Сато, возмущенная тем, что очень многое умалчивается, все порывалось вмешаться и сказать, что все было не так, но Халил с женой так ловко все устроили, что не дали ей такой возможности. Им хотелось, чтобы все закончилось миром, и со своей стороны старались сделать для этого все возможное. «Я знаю, вы хотите только добра», — произнес Мацак, когда гнев его немного утих. Сато же молчала, поджав губы. «Но все равно этот сопляк от меня не уйдет. Я этого так не оставлю. Я еще встречу его в Спитаке». «Ничего». Он помолчал немного и продолжил с нарастающим возмущением. «Ну разве так можно? Как мог Курт позволить себе такие гадкие слова в адрес женщины другой нации? Да еще и замахнуться на нее. Ведь сколько лет вы меня знаете? Сколько лет я работаю в этой деревне? Разве вы или другие хоть раз слышали от меня худое слово?» «Нет-нет, что ты?» — ответил Халил. «Клянусь детьми, ты человек почтенный, уважаемый. Разве себе такое позволишь? Ты знаешь, где что и как говорить?» «Я-то знаю. А вот он...» «Но ничего, я ему покажу. Клянусь, я этого так не оставлю, я его проучу». «Да ты что, Мацак, ты ведь человек умный, рассудительный. Что ты такое говоришь? Значит, получается, что из-за каких-то неприятных разговоров нашей дружбе конец?» «А при чем тут наша дружба? Этот наглец не достоин того, чтобы из-за него пострадали наши отношения», — сказал Мацак уже более спокойно. «Выходит, ты ему так ничего и не сделаешь, да?» — снова вмешалась Сато. «Ну, конечно. Если у меня такой муж, чего мне еще ждать?» «Подожди, Сато, ведь это не так», — обратился к ней Халил. «Зачем оскорбляешь Мацака? Ведь так нельзя». Халил еще долго увещевал Мацака и пустил в ход все свое красноречие. Тот стал постепенно успокаиваться, но Сато по-прежнему сидела с угрюмым видом и даже не притронулась к еде, сколько ни уговаривали ее Халил с женой. После ужина хозяйка постелила постели, и все легли спать. Но до поздней ночи можно было слышать, как Сато шепотом рассказывала и пересказывала мужу о случившемся. Халил с женой, воспринявшие близко к сердцу все то, что произошло, тоже не могли уснуть. «Слышишь, как накручивает мужа?» — шепнул Халил жене. Та кивнула и тихонечко сказала. «Ох, боюсь, это добром не закончится». Наступило утро. Сато, проснувшаяся еще более раздраженной, засобиралась в дорогу и не пустила мужа даже закончить работу. Все их дела в деревне так и остались наполовину, и начатый дом, и обмен конфет. Сколько ни уговаривали их Халил с женой остаться, Сато была непреклонна. Не успели они с Мацаком пройти и половину пути, как у дверей дома Халила оказался Аслан. «Я пришел извиниться перед Сато за вчерашнее», — сказал он с виноватым видом, не осмеливаясь посмотреть Халилу в глаза. «Спи так, иди извиняться», — с иронией бросил Халил и зашел в дом, оставив за дверью растерянного и виноватого, переминающегося с ноги на ногу Аслана. Деревня была небольшая. И о ссоре между Сато и Асланом, и об угрозах Мацака расправиться с обидчиком жены узнали все, в том числе и Сабри. Тот же год, хмурым осенним вечером, Сабри и Аслан случайно встретились в Спитаке на железнодорожной станции. Обоим нужно было в Тбилиси по своим делам. Столкнувшись у самого входа, они кинули друг на друга быстрый взгляд и тотчас же разошлись по разным углам. Оба уселись так, чтобы поменьше встречаться глазами, и в ожидании поезда каждый занялся своим делом. Аслан закурил, а Сабри раскрыл прихваченную из дому небольшую сумку и стал перекладывать вещи. В этот момент у входа в здание вдруг показался Мацак. Он равнодушно оглядел полупустой зал и, увидев в углу Аслана, метнул на него злой взгляд, немного потоптался и быстро вошел. Аслан же сидел, опустив голову, и ничего не видел, но Сабри сразу же заметил появление и подозрительно быстрое исчезновение Мацака и заподозрил что-то неладное. Посмотрев еще раз на Аслана и немного подумав, Сабри решил никуда не отлучаться и посмотреть, чем же это все закончится. Прошло немного времени. Уже скоро должен был подойти вечерний поезд на Тбилиси, когда Сабри заметил, как Мацак с несколькими крепкими парнями вороватого вида вошли в зал, подошли к Аслану и остановились перед ним. Сабри, не отрывая взгляда от этой странной группы, поспешно стал складывать вещи в сумку и затягивать ремешки. Аслан же очнулся только тогда, когда эти люди подошли к нему вплотную и резко встал. Они с Мацаком сказали друг другу несколько резких слов, и перепалка между ними чуть не переросла в драку. Это опять-таки Аслан со своим горячим нравом все порывался ударить первым, но все же благоразумно сдерживался. Сабри, хоть и сидел далеко и не мог расслышать всего сказанного, неотрывно следил за происходящим. В конце концов у него лопнуло терпение, он не выдержал, встал и, позабыв про свою сумку, поспешил в ту сторону. Тем временем один долговязый из тех парней, что пришли с Мацаком, небрежно закурил и, глядя на Аслана недобрым взглядом, сказал ему с вызовом. «Если ты мужчина, выйдем со станции, надо поговорить». «Выйдем», — со злостью ответил Аслан и первым направился к выходу. Мацак и все остальные поспешили за ним. Сабри, стараясь оставаться незамеченным, смешался с нахлынувшим в этот момент потоком пассажиров и выскользнул из здания, ни на минуту не упуская их из виду. «Куда пойдем?» — резко и довольно громко спросил Аслан, повернувшись к Мацаку. Мацак промолчал. «Туда, под мост!» — — ответил тот верзила, делая очередную затяжку. Мост, хоть и был не очень далеко от станции, выглядел в это позднее вечернее время довольно зловеще. Кругом не было ни души, и это пустынное место вместе с опустившейся на землю кромешной тьмой могло вселить ужас в кого угодно. Впереди, не расставаясь с папиросой, шел все тот же детина, за ним Аслан, а вслед уверенными шагами следовали Мацак и остальные парни. Сабри держался от них на приличном расстоянии, стараясь идти бесшумно и незаметно. Наконец они достигли пустыря под мостом. Аслан сделал пару шагов в сторону и резко повернулся лицом к остальным. Те тоже остановились. Двое или трое крепких парней угрожающе стали засучивать рукава. Мацак стоял молча и лишь тяжело дышал. Один, самый здоровый, потянулся к Аслану, замахнулся и хотел было ударить его, как в этот момент из темноты шагнул Сабри и вмиг оказался перед Мацаком. «Мацак, что ты делаешь?» Занесенная для удара рука замерла в воздухе. От неожиданности парень вздрогнул, и не только он, но и сам Мацак. «Сабри, и ты здесь?» — остолбенел от удивления каменщик и вытаращил глаза. «И не стыдно тебе? Допустим, он сглупил!» — Сабри указал рукой на растерявшегося Аслана. «Поступил дурно, отвратительно, но ты... Случается, что и мула над Кораном ошибается, и что же? Да, он виноват, но как ты мог позволить себе привести с собой этих людей?» «Отвезти этого болвана в такое глухое место, да еще и хочешь расправиться с ним? Неужели для тебя ничего не значит тот хлеб, который ты ел в нашей деревне? Почему все бросаешь под ноги и топчешь?» Мацаку стало не по себе. Престыженный он опустил голову и не знал, что ответить. Аслан же в удивлении таращился на Сабри и никак не мог взять в толк, как этот его враг может так отчаянно за него заступаться. «Стыдно тебе должно быть, стыдно! И мы еще считали тебя близким человеком. А ты берешь и вытворяешь такое!» — сказал Сабри Мацаку и шагнул к Аслану. «Пошли, паршивец!» — и потянул его за руку. Но тот стоял как вкопанный. Переводя взгляд с Сабри на Мацаку, он прерывисто дышал. Кровь ударила ему в лицо. Он весь раскраснелся и не знал, что делать, как поступить, что сказать. «Иди, скажи спасибо Сабри и тому хлебу, что я ел у вас в деревне. Если бы не это, знай, гнил бы сейчас твой труп под этим мостом». И повернулся к тем парням, которые растерянные с удивлением наблюдали за этой странной сценой. «Пойдем, пойдем отсюда, черт с ними!» — сказал им Мацак, немного отошел, потом оглянулся и неожиданно сказал. «Прости меня, Сабри. И не держи зла, так уж получилось». И вместе с теми парнями быстро скрылся из виду. Сабри и Аслан молча направились к станции. Дойдя до входа, Сабри вдруг резко остановился и повернулся к Аслану. «Ну а теперь, голубчик, мы опять враги!» Оба вошли в зал, и каждый прошел и сел на свое прежнее место. И только тогда Сабри вспомнил, что в спешке оставил на сиденье свою сумку. Но там ее, конечно, уже не было. И так они расселись по своим углам. И казалось, что ничего не случилось, ничего не произошло за этот небольшой промежуток времени. И только поезд приехал и уехал. А эти двое на него опоздали. Вот и остались они вдвоем на станции. В разных углах дожидаться утреннего поезда.